Глава 4. На углу размещалась закусочная у Сэма, куда я и вошел. Прежде всего я позвонил полковнику Райдеру, доложил, что прибыл и приступил к выполнению задания, а уж затем сел за столик, заказав тушеное мясо и 2 стакана молока. Пока я ел, я размышлял о создавшейся ситуации. Она была не только сложной, но и, возможно, вообще неосуществимой. Мне было совершенно ясно, что произошло. Вульф на некоторое время спрятал свои мозги в комод. Он не хотел ими шевелить, потому что в этом состояла привычная ему работа. В то время как быть на диете, выходить ежедневно из дома, идти быстрым шагом, готовясь прикончить с десяток немцев, было актом просто героическим. Мысль об этом настолько запала ему в душу, да еще при его упрямстве, что разубедить его представлялось делом просто безнадежным. Придя к такому выводу, мне следовало бы забыть о нем и, забрав свои чемоданы, направиться на Governor's Island, если бы не 2 вещи. Во-первых, я уверил генерала, что знаю, как с Вульфом справиться. И во-вторых, похоже было, что он, если я его не остановлю, сначала прикончит самого себя. Коли бы хоть одна клеточка его мозга была в рабочем состоянии... Нет, пока нечего об этом и мечтать. Я решил было искать помощи либо у Марка Вукчича, либо у Реймонда Плена, либо у Льюса Хьюита, или даже у инспектора Крэмера, но быстро сообразил, что это ничего не даст. От любой попытки уговорить или убедить его, он станет только более упрямым, поскольку не желает мыслить. Единственное, что можно сделать, это исхитриться и устроить так, чтобы заработал его мозг. Из опыта я знал, насколько это трудно, а ведь прежде он никогда не был в таком состоянии, как нынче. Более того, помехой служило и мое 2-месячное отсутствие, ибо я понятия не имел, кто к нам обращался или пытался обратиться, или имеет место какие-либо события. Что мне еще остается? Расплатившись, я снова подошел к телефону и позвонил инспектору Крэмеру. «Он думал, — сказал он, — что я в армии». «Я тоже так думал, — ответил я и спросил, — нет ли у них каких-либо интересных преступлений, убийств, грабежей или даже просто пропавших людей?» Мои расспросы окончились впустую. Либо у них и вправду ничего интересного не было, либо он не захотел мне говорить. Я вышел на улицу и остановил такси. Было холодно, чертовски холодно для середины марта, падал снег, а я был без пальто. Поскольку больше делать было нечего, я влез в такси и велел шоферу отвезти меня по адресу Барнум-стрит 316. Я ни на что не надеялся, решив, так сказать, отыскать иголку в стоге сена. Снаружи этот дом ничем не отличался, дабы предупредить меня о том, какие странные личности его населяют. Это было самое ординарное 4-этажное строение из облезлого кирпича, одно из тех, что когда-то служило пристанищем для целой семьи, а в годы моего появления на свет Божий переделано в отдельные квартиры с вестибюлем, оборудованными почтовыми ящиками и звонками. Одна из табличек гласила «Перл Чак», а пониже мелкими буквами «Эймори». Я нажал кнопку, услышал, как щелкнул замок, распахнул дверь и очутился в холле, когда дверь в глубине внезапно открылась, и на пороге появилась чья-то бабушка. За вычетом кожи и костей она весила, наверное, не более 20 фунтов. Спустившиеся со лба пряди волос образовывали решетку для ее пронзительных темных глаз, но я не сомневался в том, что она меня отлично видит. «Что вам угодно?» – рявкнула она, когда я еще не дошел до нее. Я постарался улыбнуться. Мне хотелось бы видеть... «Она прислала вас? Я так и знала!» А я-то думала, что это она. Она нередко проделывает этот фокус. Выходит и звонит в звонок, надеясь, что я ее не подозреваю. Она хочет сказать мне, что считает, будто я убила ее мать. Я знаю, чего она хочет. Если она еще хоть раз скажет это мне, я заставлю полицию ее арестовать. Можете так ей передать. Хоть сейчас. Поднимитесь и скажите. Она отпрянула и попыталась закрыть дверь. Я поставил на порог ногу. «Минуточку, леди. Я поднимусь и передам ей все, что вам будет угодно. Вы имеете в виду мисс Эймори? Энн Эймори?» «Энн? Мою внучку?» Черные глаза уставились на меня сквозь сетку седых волос. «Конечно нет! Вы не дурачите меня тут!» «Разумеется нет, миссис Чак. Вы меня не дослушали. Мне нужна ваша внучка, вот и все. Я пришел повидать Энн, она...» «Я вам не верю!» Снова рявкнула она и захлопнула дверь перед моим носом. Я мог бы помешать ей, но мне показалось сомнительным так поступить в данных обстоятельствах. И кроме того, я услышал наверху шум. Сразу после того, как дверь захлопнулась, кто-то зашагал вниз, и когда я подошел к лестнице, там уже стоял молодой человек. Он явно собирался что-то сказать, но увидев форму, передумал. «Ой!» – удивился он. «Армия?» А я было решил и умолк, не сводя с меня глаз. Что касается одежды, то он определенно выглядел неряшливым под ярким светом лампы, но в остальном все вполне могли ожидать увидеть его фотографию как защитника в футбольной команде. Нет, для этого он, пожалуй, мало весил. «В данное время я не при исполнении обязанностей», — откликнулся я. «А кого вы ждали? Военно-морской флот?» Он засмеялся. «Просто я не хотел сказать, что не ожидал увидеть здесь армейского офицера. Я слышал, что вы хотите видеть мисс Эймори, но не знал, что она знакома с армейскими офицерами». «А вы? Вы знакомы с мисс Эймори?» «Конечно, знаком. Я ведь здесь живу. Двумя пролетами выше». Он протянул руку. «Меня зовут Леон Фьюри. А меня Арчи Гудвин». Мы пожали друг другу руки. «Вам случайно неизвестно, дома ли мисс Эймори?» «Она на крыше», — он узнал меня. «Вы тот самый Арчи Гудвин, который работает на Нира Вульфа?» «Работал. А теперь я надел форму. Что касается мисс Эймори...» «Кто там, Леон? Приведите его сюда!» Распорядился сверху густой, хриплый бас, который требует посмотреть на его обладателя, прежде чем решить, мужчина это или женщина. Молодой человек поднял голову, а когда снова посмотрел на меня, на его лице появилась ухмылка. Похоже, что он считал свою ухмылку завораживающей или даже очаровательной. В женском клубе за него проголосовали бы 92 к 11.